Вот, возьми. Я очень мучилась от того, что не могла тебе его дать. А теперь можно. Это адресовано тебе. Воскликнул Агюст, взглянув на адрес. Ничего, читай. В конверте оказался один двойной листок бумаги, исписанный с обеих сторон твердым, почти мужским почерком. «Мадам, если мое имя и воспоминания обо мне внушают вам отвращение, прошу вас, порвите мое письмо, не читая дальше, потому что в нем нет ничего важного, а я не хочу вызвать у вас неприятные воспоминания ни на одну минуту. Но если ваше великодушие неизменно, если вы верите в мою искренность и в мою любовь к вам, прочтите до конца, ибо это последнее, что я хочу вам сказать. Мадам, я умираю, не пугайтесь». Я простудилась и заболела по собственной оплошности, но, поверьте, мысли о близкой смерти не приносят мне страха и тоски. Мне легко уходить, потому что я была счастлива и мое короткое, но высокое счастье уношу с собою и благодарю за него Господа. Единственное, что меня тяготит и тревожит, это мысль, что я украла эти несколько дней, те, что мне подарили блаженство, что я принесла боль вам и ему. 2 года назад вы мне сказали, что прощаете меня. Хорошо, если это правда, если это прощение до конца, до глубины души. Хорошо, если рана, нанесенная мною, зажила. Еще раз и в последний раз, прошу вас, простите меня, ибо я не ведала, что творю, ибо не знала вас, Элиза. Все, что мне нужно сейчас, это ваше прощение. Письмо вам отправит после моей кончины, поэтому знайте, читая эти слова, что душа моя уже ждет суда и что многое, если не все, зависит от вас. Если вы от всего сердца меня простите, то простит меня и Господь, я это знаю. И еще одна просьба, последняя, не говорите о моей смерти вашему супругу. Нет, нет, я не боюсь, что он тогда слишком ярко вспомнит о своем заблуждении, я боюсь другого, тяжести, которую принесет ему это известие, ведь он так добр. Я боюсь, что грустные мысли помешают ему работать. Умоляю вас, исполните эту просьбу. Но если он узнает о случившемся от кого-то другого, если скажет вам, а он обязательно скажет, если это хоть сколько-то его тронет, тогда покажите ему это письмо и прибавьте, что я умирала легко и с легким сердцем, что прошу прощения и у него, что верю, он меня прощает, и пусть не допускает грешной мысли. Я не хотела умереть, не хотела, но и не боялась. Вот и все, мадам, спасибо вам, благословляю вас от всего сердца, а значит, и его, потому что вы, одно и то же, прощайте. С благодарностью и любовью Ирин Суворова. Оторвавшись от письма, Агюст посмотрел на Элизу и увидел, что по ее лицу бегут слезы и она их не вытирает. Какая нелепость, растерянно прошептал он. Нелепость, ты думаешь? Элиза покачала головой. Не знаю, я была на ее могиле, Анри, она похоронена в Суворова, впрочем. Об этом написал и Кочуби. Ты тоже должен туда съездить, только поезжай без меня. Агюст решился на это еще месяц спустя. Он по-прежнему испытывал странную смесь чувств, стыда и обиды, вины и недоумения. Когда-то он легко забыл живую Ирину, но мертвую не мог забыть куда дольше. Дом в Суворове, давно оставленный хозяйкой, был нов и прекрасен. В отсутствие Ирины его перестроили точно по проекту, составленному Манферраном. В шагах в 40 от парадного крыльца, среди тонких кленов, стояла крохотная часовня, выстроенная в готическом стиле. Именно возле нее, прильнув к ней, белела простая надгробная стела, под нею, плита серого мрамора с 2 короткими строками, имя и 2 даты. Вокруг плиты, будто любопытные дети, густо стояли кусты цветущих белых лилий. Они подступали вплотную, заслоняли надгробие, и, лишь подойдя ближе, Агюст различил на нем еще одну, совсем тонкую строку, еще одну надпись, непонятную никому, кроме того, для кого она была написана, «Mementus et Benedictus 65-19». В начале апреля на строительство прибыло новое пополнение рабочих. Из Ярославля приехали несколько резчиков по мрамору. Один из них сразу обратил на себя внимание главного архитектора. Не заметить его было невозможно. Он был громадного роста и отменно широк в плечах, а в талии худ, даже суховат. У него были длинные могучие руки, крепкая шея, большая голова, объятая настоящим облаком пепельно-светлых волос. На вид ему было немного за 40, и он был бы, вероятно, красив своеобразной полудикой красотой, если бы лицо его не изъела оспа. Оспины покрывали подбородок и щеки, усыпали лоб и подбирались к глазам, но сами глаза были еще выразительнее на фоне обезображенного лица. Бледно-голубые, спокойные, очень злые. Агюст спросил об этом человеке у подрядчика, и тот ответил, что это мастер Павел Лажечников, у него чудо руки, как резчик он равных себе не знает, однако характер у него что у пса цепного. Видно, подумал Манферон. По его распоряжению еще раньше для резчиков по мрамору был построен специальный барак, теплый и удобный, где вместо обычных нар были поставлены железные кровати с матрасами. С людьми редких и ценных профессий главный архитектор заставлял считаться даже скупых чиновников комиссии. В один из таких сумбурных, переполненных событиями дней, в первых числах мая, на строительство возвратился Джованни Карлани. Его не было 4 месяца. Весной умерла его жена, и Джованни долго не мог пережить этой потери и, верно, не пережил бы ее, если бы не дочь и внуки, которых он любил до сумасшествия. К службе Карлани на время стал совершенно равнодушен, но Манферон, веря в его возвращение, упросил комиссию построения не увольнять архитекторского помощника. В этот день главный архитектор увидел его возле ящика с образцами привезенного для проб белого каррарского мрамора. В пустой проем западной двери обильно лилось солнце, ящик стоял в середине солнечного потока, и белые глыбы сияли от этого чистым, теплым серебром. Мастер наклонился к одному из кусков, водил по нему пальцем, пристально разглядывая излом. «Доброе утро, Джованни», — сказал, подходя к нему, Манферон. Карлани поднял голову и улыбнулся. «Здравствуйте, Август Августович. Хороший мрамор привезли, слава богу», — воскликнул Агюст. «Раз вы говорите, что он хорош, то я и смотреть не стану. Вы совсем вернулись, а?» Карлани кивнул, и солнечный луч высветил на его голове среди черных волос множество совершенно белых. «Да вот хочу вернуться. Возьмете? Ваше место не занято, Джованни». Он облегченно вздохнул. «Спасибо вам, и простите, больше не подведу вас так, думал ведь, жить не смогу, но подумал об Аните, о внуках. Сабина их так любила, она бы не простила мне, правда?» Агюст пригрозил ему пальцем. «Мог бы и меня вспомнить, предатель, кто строить-то будет? Ну ладно, вечером заходите к нам, малыши будут рады, и мы с Лизой тоже. Вы забыли нас, придете?» «Приду, Август Августович, слово даю, приду». И вот тут сверху донесся пронзительный вопль, и кто-то вдруг закричал и запричитал наверху так дико, что главному архитектору стало не по себе. Кричали сразу несколько мужских голосов. Что заставило их так кричать? Очередная смерть, но к смерти, сколько можно и если можно, здесь привыкли. Вопли не прекращались, и главный, задрав голову, что есть силы, крикнул. «Эй, что у вас там такое?» Сверху не ответили. Тогда Манферон бросился через зал к северному резолиту 66 и по винтовой лестнице бегом поднялся наверх. Когда, задыхаясь, он вступил на крышу, ему открылось обычное в таких случаях зрелище. Кучка рабочих сгрудилась возле кого-то, лежащего плашмя у основания барабана. С лесов упал. Мелькнула у главного болезненная мысль. Однако рабочие уж слишком громко ахали и причитали. Кто-то даже, не стесняясь, плакал. Это было уже из ряда вон. Агюст подошел ближе, отстранил кого-то из рабочих, протиснулся к центру их кружка, готовясь увидеть страшное, обычным тоном отдать обычные распоряжения и, отвернувшись, уйти. Однако, увидев то, что сначала скрывали от него потные спины людей, главный архитектор вдруг вскрикнул и отшатнулся. На медных листах крыши, разбросав тонкие руки, лежал мальчик лет 11-12. «Что это значит?» Манферон внезапно охрип. «Что? Кто это?» Один из рабочих обернулся. Его лицо было в слезах. «Егорка это, Демин. Кондрата Демина сынок. Он, Кондратка-то, бобыль был, никого семейства, так он, как на работу сюда приехал, и Егорку с собой взял. Девать-то некуда. На одних нарах, сердешные, спали в бараке. А потом Кондрата на прошлом месяце брусом убила, ну и остался Егор один. Кормили мы его помаленьку. А тут полез на леса, чертенок, да и упал. И вот мертвенький лежит. Как же вы пустили его туда, мерзавцы?» Закричал главный. «Сам ты мерзавец, сучья рожа!» Раздался вдруг резкий возглас. Агюст вздрогнул. Рабочий в синей рубахе, стоявший на коленях возле мертвого мальчика, вскинул голову, и главный увидел изуродованное оспой лицо резчика Павла Лажечникова. Его бледно-голубые глаза излучали такую дикую ярость, что Манферону захотелось отступить, и он едва удержался. «Что уставился, скотина иноземная?» — взревел Лажечников. «Ишь ты, морду себе наел, душегубец! Сколько уж людей-то переграбил тут, вот и дитя невинное загубил. Замолчи, Пашка, с ума свихнулся, закричали с разных сторон рабочие. Замолчите вы сами, холопы. Павел вскочил на ноги и встал против главного архитектора, сверху вниз вперев в него взгляд. Знает он, небось, как вы тут живете, как гниете по баракам, как хребты себе ломаете, как, словно мухи, дохнете. Ему ордена вешают, а вам могилы роют. Что уставился на меня, шваль французская, али не понимаешь, чего говорю? Понимаю, твердо сказал Манферен. Продолжайте. Дурак ты, Пашка. Он-то при чем? Подал голос один из рабочих. На других местах людей поболее нашего гробится. На другом месте нас нет, заорал Павел. Я вижу, что тут делается. Плевать им всем на вас, а ему, в первую голову. Что молчишь, француз? Я вру, Манферен перевел дыхание. Врешь, но в этом, он глазами указал на мальчика, в этом виноват я. Я должен был знать. Движением плеча он скинул с себя плащ, подошел к Егорке, тихо прикрыл его маленькое тельце, закрыл растрепанные светлые кудри. Затем вытащил из кармана бумажник, из него извлек несколько кредиток и вложил их в руку того рабочего, который рассказал ему о Егорке. «Похороните», — тихо сказал он и, повернувшись, пошел к лестнице. Никуда не заходя, он вернулся домой. Алексей встретил его на лестнице и сразу догадался, что приключилась беда. Без единого слова он последовал за Манферраном до двери его кабинета, но на пороге Агюст обернулся и, сверкнув глазами, резко сказал: «Не ходи за мной, оставь меня сейчас». Алексей покорно отступил, но в это время в конце коридора появилась Элиза и крикнула: «Анри, постой, не запирайся». Верный слуга облегченно вздохнул и тут же исчез. Оказавшись вдвоем с Элизой, Манферен несколько раз прошелся по кабинету, потом остановился и, помолчав, сказал: «Лиз, я хочу подать в отставку». Она посмотрела на него не с изумлением, но с тревогой. «Это всерьез? Ты ведь уже дважды пытался подать в отставку». Он вспылил: «Да, пытался, дурака валял, но сейчас я хочу уйти, и я действительно уйду». «Что же сегодня случилось?» — тихо спросила Элиза. «Ничего», — крикнул он. «Ничего. Песчинка упала, букашка умерла. Это ничего не значит. Горы рушатся, народы гибнут. Господь знает, каждому свое. Но я не бог, и я не могу. Я тоже песчинка, букашка. Еще 10 лет назад, когда была холера, я подумал: кто я, чтобы распоряжаться жизнями стольких людей? И вот теперь, ах, если бы ты видела, что я говорю. Слава Богу, что не видела. Ребенок погиб, Лиз, понимаешь, ребенок. Какой ребенок? Как он попал туда? Расскажи». Он рассказал ей все, что случилось, упомянул о злобных словах Павла Лажечникова. Элиза покачала головой. «Бедные, бедные люди. Жестокие от горя. Это они-то жестокие?» Агюст рассмеялся. «Они невыносимо покорны всему. Бунт этого богатыря, в сущности, жалок. Но он прав, прав. 20 с лишним лет я стараюсь не замечать гнилых бараков Пютерлакса, трехэтажных нар здесь, единственной койки в больнице на 2500 человек рабочих, из которых заболевает и калечится каждый шестой, а смерть 60 позолотчиков. Они отравились ртутью и умирали в муках. Ты понимаешь, Лиз, 60 человек умерли почти на глазах моих, а я дал им умереть. А что ты мог поделать?» — спросила Лиза, подходя к нему и стараясь заглянуть в его лицо. «Что ты мог? Ведь иначе нельзя строить». «Да, иначе нельзя. Так же строились египетские пирамиды». «Нет, я не хочу, я не могу больше. 20 лет, 22, мне не выдержать. И ведь писал же рапорт за рапортом, требовал одного, другого. 100 раз говорил этим чиновным рожам, что люди мучаются, что нельзя так их мучить, что люди ведь, да какое им дело. Чем выше, тем дальше от этого. А для тех, кто совсем высоко, мои мужики и вовсе ничего не значит. Мужиков много, эти перемрут, новых согнать можно. Боже мой, а они молчат. Послушай, Лиз, я прошу тебя, уйди, я прошу тебя, дай мне успокоиться. Я выйду обедать, только пусть сейчас никто меня не трогает». Затворив за Лизой дверь, Манферен кинулся к столу, схватил перо. «Напишу прошение. Не может быть, чтоб мне отказали. Я начал, я хорошо начал. Пускай другие закончат». «Другие не закончат», — проговорил из глубины его сознания знакомый голос. «Это ты, проклятый», — прошептал Агюст, неизвестно к кому обращаясь, ибо понимал, что, в сущности, разговаривает с самим собою. «Ну, «Послушай, оставь меня, освободи, я же человек, смертный, слабый человек, работа, которую я затеял, под силу титанам, и я взялся за нее сам и заставил других, таких же смертных, работать, точно они титаны, ну хорошо, я, это я, а они, один уже в лицо назвал меня душегубом, и ты испугался, голос был жесток и насмешлив, но без тебя собора не выстроит никто, и все, что совершилось, окажется совершенным зря». «Строить должен ты, о, не мучай меня», – простонал архитектор, – «пожалей, я не выдержу дольше, выдержишь, а жалости не проси, она не для таких, как ты, работай, черт бы тебя побрал», – Агюст платком вытер вспотевший лоб, – «есть ты или нет тебя, все равно, черт бы тебя побрал, я не подам в отставку, не думай, и ни за что бы не подал, чтоб надо мной смеялись, все хорошо, я спокоен, ребенок мертв, собор строится». Прошло несколько минут, в дверь кабинета поскребся Алексей, Август Августович, архитектор повернул ключ в замке, какого лешего тебе надо, я сказал, никому не трогать меня, к вам рабочие пришли, виноватым голосом объяснил Алеша, с ними один такой высоченный, кудрявый, со спинами, Лажечников, напрягаясь, спросил Манферон, откуда я знаю, как его зовут, он из новых, я еще их не всех помню по фамилиям, ну, резчик по мрамору. «Позовите, — говорит, — баринова что бы то ни стало, я и туда и сюда, а он, как столб, хорошо, — воскликнул Агюст, выскакивая в коридор, — я к ним выйду, но пусть он мне еще скажет слово грубое, я его убью». Алексей не успел ничего сказать, хозяин уже сбежал по лестнице и вышел во дворик, там топтались, неловко озираясь, четверо рабочих, громадная фигура Лажечникова выделялась среди них, «Что вам от меня нужно?» — спросил главный архитектор. К его удивлению, Павел неожиданно довольно низко поклонился и проговорил с каким-то странным смущением. «Мы вот с просьбой. Да я сначала хочу вам сказать, ваша милость, вы слов моих к сердцу не берите, что я налоил там. У меня язык от такой. Твой язык, Пашка, дерьмом мазать надо», — хихикнул за спиной у великана кто-то из рабочих. «А ты, сивый, помолчи», — отрезал Лажечников. «Я ж, ваша милость, вас не знаю, только-только тут. Ребята мне разъяснили, что к чему, вы только не подумайте, что я злобы вашей боюсь, мне жаль, что зазря человека обидел, очень рад, с невольной язвительностью сказал Агюст, и ради этого вы ушли с работы и явились ко мне, что еще, на резких губах Павла проскользнула теплая улыбка, он сказал, мы вот чего, мальчонка-то наш, Егорушка, ведь оклемался, что сделал, поднял брови Агюст, прочухался, перевел другой рабочий, жив. Крикнул Манферон, невольно подаваясь впереди, хватая Лажечникова за руку. «Жив, господин главный архитектор», — подтвердил тот. «Он на крышку-то стукнулся, убился сильно, аж не дышал, а тут вдруг под плащом вашим и зашевелился, застонал, верно, согрелся, глазоньки открыл да давай мамку звать, а его мамке уже 5 годков на свете нету. Лекаря звали?» — спросил архитектор. «А то как же, дали ж вы аж 40 рублей». Лекарь сказал, ничего, не должен помереть малец, только полечить надобно, ну вот мы и пришли, может вы попросите, чтоб его в больницу определили, койка-то наша занята, одна единственная. Манферон замахал на рабочих руками, в больницу, ребенка, вы в уме, его там уморит хуже, чем в бараке, сюда несите его, живо, рабочие опешили, сюды, к вам, ну не к князю же Юсупову. Роскошный особняк князей Юсуповых находился рядом с домом Манферона, в 2 минутах ходьбы. Когда у Юсуповых устраивались празднества, их знаменитый оркестр нередко мешал Агюсту работать в библиотеке, заставлял в летние вечера затворять окна. Правда, Агюст смотрел на это весело и не злился. В конце концов, иной раз он сам любил повеселиться, и беззаботные вечера соседи не портили архитектору настроение. Сейчас Юсуповы вспомнились ему недаром. Он вдруг представил себе, что за лицо было бы у сиятельного вельможи Николая Юсупова, выйди он пройтись по набережной и попадись ему навстречу эти чумазые визитеры. Говорю вам, несите мальчика сюда, у нас есть где его устроить, пока не поправится, а я за лекарем пошлю, Аня, Алексей, живо. Спустя 20 минут двое из четверых возвратились. С Лажечниковым пришел тот самый парень, которому Агюст давал деньги. На руках у Павла, завернутый в шерстяной плащ, как в люльке, лежал бесчувственный Егорка. «Куда положим?» – беспокойно спросила Лиза, выйдя навстречу рабочим. «Анри, все комнаты внизу заняты. Так наверх». Манферон вбежал по лестнице и, так как Павел, поднявшись за ним, нерешительно затоптался, подскочил к нему. «Дай сюда, я сам, в гобеленовую гостиную положим». И он осторожно отобрал у резчика по мрамору его ношу. В гостиной, украшенной изысканной коллекцией шпалер, стояла в алькове кровать старинной работы, которую Агюст купил почти из озорства на одном аукционе, ибо в списке вещей утверждалось, что это кровать покойной французской королевы Марии Антуанетты. Сам он в этом сомневался, хотя на спинке кровати и стоял королевский вензель с лилией. И вот на этой-то кровати, с тонким шелковым пологом, с вензелем французских королей, уложили по приказу хозяина дома его гостя, сына каменотеса Кондрата Демина, 12-летнего Егорку. Павел и его спутник, поклонившись, ушли. Алексей еще раньше был отправлен за доктором, а Анна – в аптеку за льдом. Лоб мальчика пылал. Агюст и Лиза остались возле Егорушки вдвоем. У мальчика было округлое лицо с высоким выпуклым лбом, над которым клубились мягкие светлые кудри. Когда Лиза наклонилась над ним, он приоткрыл глаза, затуманенные беспамятством, и тут же закрыл их. Но муж и жена успели заметить, что глаза у него черные, темно-карие, светлые волосы и темные глаза, прошептала мадам де Монферран, как у Луи. Правда, Анри, он похож на нашего сына. Агюст молча поцеловал жену и отвернулся. Вскоре вернулся Алексей, которому повезло застать дома доктора Деламье. Приехали они вместе. Что это за мальчик, который упал с крыши вашего собора и остался жив? Деловито осведомился Деламье, вытирая вымытые руки. С лесов на крышу, уточнил Алексей. Все равно высоко, махнул рукой доктор. Осмотрев Егорушку, он ничего опасного у него не нашел. Жар, по его мнению, был следствием сильного удара и еще истощения, которое было у мальчика очень заметно. Выписав кое-какие лекарства, Деламье посоветовал все время дежурить возле больного и удалился. До ночи возле мальчика по очереди дежурили Варя и Анна, а когда около 10 часов Анна нечаянно задремала в кресле, ее разбудил тихий шепот хозяйки. «Аня, иди спать, я сама здесь посижу». Экономка подняла голову. Элиза стояла возле нее, поправляя свечу на столике. «Иди, иди», — проговорила она. «Мсье в библиотеке, а я чувствую, что это до утра, ну, по крайней мере, до 2 ночи. А мне спать не хочется, я побуду с мальчиком». Анна ушла. Мадам де Монферран села в кресло и осторожно поправила холодный компресс на лбу Егорки. Но ей показалось, что он уже не так прохладен, и она встала, чтобы его поменять. Когда же вновь наклонилась над постелью, Егорушка вдруг открыл глаза. Сначала он несколько мгновений всматривался. Его взгляд был уже осмыслен. Разглядев лицо склонившейся над ним женщины, он улыбнулся и прошептал: «Мамка». Элиза замерла, стиснув в руке компресс. Холодная вода текла по ее запястью в рукав, а Егорушка проговорил тихо, счастливым голосом: «Мамка, хорошо, что ты приехала, а то папка-то ведь убился до смерти. Я была с голоду, едва не помер, а говорили, и ты померла, а ты вон, живая, и красивая стала, будто барыня. Ты не уходи от меня, ладно? Не уйдешь, мамка? Не уйду. Спи, родной», — прошептала Элиза, подавляя в голосе дрожь и стараясь говорить без акцента. Кажется, впервые в жизни ей это удалось. Мальчик улыбнулся еще шире, закрыл глаза и уже не впал в забытье, а крепко, сладко заснул. 20. Весь следующий день он проспал крепким сном под воздействием снадобья, которым велел его поить Деламье. Ночь прошла спокойно, а утром 3-го дня Егорка проснулся уже совсем здоровым. Когда он открыл глаза, рядом с ним никого не было. Варя, видя, что он спит, и не думая, что он скоро проснется, отправилась в лавку. Егорка привстал, сел на постели и с изумлением огляделся. Ему подумалось, что эту красивую комнату он просто видит во сне, и мальчик решил, что надо бы подольше не просыпаться. Некоторое время он вертелся на кровати, разглядывая шпалеры и вазы. Потом ему захотелось их потрогать. Он спустил босые ноги на пушистый ковер и встал, одернув длинную, до самых пяток, Алексееву рубаху. Несколько минут он бродил по гобеленовой гостиной, завороженно разглядывая шпалеры и осторожно, кончиком мизинца, прикасаясь к ним. Постепенно он стал верить, что не спит, тем более что ему захотелось есть, и он от этого не проснулся. От голода Егор обычно всегда просыпался. Дойдя до двери, мальчик робко взялся за бронзовую ручку и повернул ее. Дверь открылась. В коридоре тоже не было никого. Егорушка, озираясь, дошел до конца коридора, повернул и оказался на бронзовой лестнице. Спустившись по ней, он миновал вестибюли, шлепая босыми ногами по мраморным ступеням, вышел в парадный дворик. Сначала ему в глаза ударило солнце, и он зажмурился от яркого света, потом осторожно приоткрыл веки и замер, оцепенев. Его окружили удивительные существа, которых в первое мгновение он посчитал живыми. Теперь он догадался, что они бронзовые и мраморные, но непонятная живость их лиц, их тел и поз продолжала завораживать мальчика. «Мать честная, Богородица!» – прошептал Егорка и даже перекрестился, испытывая одновременно изумление, восторг и испуг. Он позабыл даже про свой голод и стал бродить между статуями, затаив дыхание, словно боялся, что они могут исчезнуть. «Ты кто такой?» – прозвенел позади него высокий голосок. Мальчик обернулся. За его спиною, держа в руке наполовину съеденное яблоко, стояла девочка одних с ним лет или чуть помладше, в белом кружевном платье. У нее были большущие, круглые, черные глаза, круглые щеки, покрытые абрикосовым румянцем, и много-много круглых, черных кудряшек, раскиданных по плечам и по спине. «Ты кто?» — повторила девочка. Егорка растерялся было, но тут же решил не срабеть, принял позу величавой небрежности и представился. «Демин я, Егор, рабочего Кондрата Демина сын. А ты кто будешь?» «А я Елена», — сказала девочка просто. «Но если хочешь, можешь звать меня Леной. А ты чего в рубашке ходишь?» Мальчик пожал плечами. «В чем же ходить, коли штаны мои унес кто-то? А ты вот скажи, знаешь, кто такие эти?» И он указал на статуи. «Это?» Елена засмеялась. «Они тебе нравятся?» «Да, красивые». Егорка, как не солидничал перед нею, не мог скрыть восторга. «Они мраморные?» «Ага, мраморные и бронзовые. Это греческие и римские боги, герои, цари. Этот вот Аполлон, а это его сестра Диана 67, а этот большой бронзовый римский император Октавиан Август 68. А это кто? Ангел?» Егор указал пальцем на мальчика с крыльями и большим изогнутым луком. Девочка опять засмеялась, весело тряся кудряшками. «Тоже скажешь, ангел. Это Купидон. Его римляне звали Амур. Он бог любви. Вот как выстрелит в человека из лука, так тот и влюбится и страдать будет от любви. И пускай страдает, коли дурак», — сказал Егорка. «А умный бы не страдал, а взял да женился. Ну, а если бы она его не полюбила?» — лукаво спросила Елена. «Амур же стрелял только в одного человека, а другой его мог и не любить». Такого оборота Егорушка не ожидал. «Коли так, худо», — вздохнул он. «Вовсе без мозгов Амур этот, но все одно красивый. А кто ж их делал всех?» «Скульпторы», — ответила девочка. «Только очень-очень давно, 2000 лет назад, а то и больше». «Ух ты!» — не поверил мальчик. «А разве и тогда уже люди были?» «Были и еще раньше». Кудряшки Елены опять потешно затряслись. «Господь сотворил мир очень давно». Мальчик смутился. Эта девчонка так много знала, что говорить с ней было страшновато. Но она все равно нравилась Егору. «Слушай», — помолчав, спросил он, «а ты кто?» «Дочка барина тутошнего». «Какого такого барина?» — удивилась Елена. «Ах, хозяина дома. Ня, у него нет детей. Я дочь управляющего, Алексея Васильевича. А ты хоть знаешь, чей это дом? Почем мне знать? Поди, графа какого? Сам ты граф. Это Августа Августовича дом». Егорка ахнул. «Ну, главного архитектора нашего, его. А ты, значит, тот мальчик, который с лесов упал?» «Да». Он шмыгнул носом. «Я не падал. Там доски разъехались. А как же это я тут оказался? И что главный скажет, коли меня увидит? Поди-ка орать начнет, дурачок!» Возмутилась Елена. «Да он сам тебя сюда и принес, и доктора звал к тебе. А моя матушка и Лиза Эмильевна около тебя сидели, и варя еще. А я молилась вместе с матушкой, чтоб ты поправился. Вот ты и здоровый теперь». Само собой, Егорка опять зашмыгал носом, стараясь не показать своего смущения. «Значит, вот оно как. Наши мужики про главного говорили, что он строгий, но не злой. Он очень добрый», — улыбнулась девочка. «Очень-очень. Мы все его, знаешь, как любим. Слушай, хочешь доесть мое яблоко? Я больше не хочу». Егорушка обрадовался этому предложению. Он живо взял у Елены яблоко и доел его. «Вкусно», — сказал он. «А еще чего поесть нет ли?» Брюхо подвело. Девочка решительно взяла его за руку. «Пошли. Что же ты сразу не сказал?» Она повела его на кухню, где безо всякого смущения заглянула во все посудины, нашла в одной из них остатки жаркого и решительно вытряхнула его в глиняную миску, которую поставила на стол перед Егором, положив рядом кусок хлеба и вилку. «Кушай на здоровье и расти большой». Егорка, который в жизни своей никогда вилки не видел, долго вертел ее в руке, Потом положил на стол и спросил, а ложки-то нет, что ли? Елена немного удивилась, однако подала ему ложку и, пока он уплетал жаркое, деликатно отвернувшись, налила ему кружку молока. Мальчик выпил и молоко, а потом, смутившись, пробормотал, а ведь я, кажись, вас вовсе обожрал. Нисколько, покровительственно и величаво сказала Елена, но вдруг она увидела нос своего гостя, перепачканный соусом, и, не удержавшись, расхохоталась. Глядя на нее, Егорушка тоже рассмеялся. «Ты чего?» – спросила она. «А ты чего?» И они засмеялись еще громче. Лишь час спустя испуганная Варя, обнаружившая исчезновение больного, отыскала мальчика и девочку во дворе, где они увлеченно играли сцену из рыцарской жизни, сочиненную Еленой. Горничная ласково побронила обоих и отправила Егорку в постель, а Лену к матушке, которая, по ее словам, доченьки заискалась вовсе. Вечером, после ужина, принесенного ему все той же Варей, Егорушка вдруг заскучал. Он соскучился без новой знакомой, ему захотелось увидеть ее, а заодно и удивительных мраморных богов. Варя, накормив его ужином, ушла, и Егор решил этим воспользоваться. Как и утром, он встал и прямо в рубашке отправился по уже знакомой дороге к бронзовой лестнице. В доме было по-прежнему тихо. Мальчик шел медленно, разглядывая красивые стены и двери коридора. Возле одной из дверей, не доходя до лестницы, Егор задержался. Дверь была дубовая, и сверху в нее была вставлена чудная картинка. Вокруг больших белых и розовых цветов вились птицы, яркие, веселые и ужасно маленькие. Они легко помещались в цветках и длинненькими клювами пили из них нектар, все равно как пчелы. Невольно Егорушка тронул рукой одну из птичек, и дверь, тихо заскрипев, вдруг приоткрылась. Мальчик увидел перед собою комнату с темной мебелью, со шкафами, креслами, в которых можно было утонуть, с большим столом, заваленным книгами и бумагами. Возле стола, склонившись над какой-то бумагой, с карандашом в руке стоял человек. Сзади Егорушке была видна только его согнутая спина и затылок со слегка взъерошенными, очень светлыми волосами. Услышав скрип двери, человек, не оборачиваясь, что-то сказал, но что именно, мальчик не понял. Язык был чужой. Не услышав ответа, белокурый бросил через плечо уже по-русски. «Это ты, что ли, Алеша? Входи, что топчешься?» «Я это», — сказал Егорка, делая шаг вперед, и тотчас замер, ахнув от испуга. Человек у стола обернулся, и мальчик узнал в нем господина главного архитектора. Егорке захотелось выскочить за дверь, но ноги у него приросли к полу. Впервые он видел грозного Августа Августовича так близко. Манферен несколько мгновений удивленно смотрел на вошедшего, потом улыбнулся. «А во, а ты уже ходишь. Что же, совсем поправился?» «Ага, благодарствуйте, ваша милость», заикаясь, пробормотал Егор. «Вовсе здоров теперь. Коли прикажете, тотчас уйду. Только скажите, ради бога, чтоб мне штаны мои отдали». «Штаны?» Агюст поднял брови. «Разве в этом дело? Ну-ка, иди сюда». Он бросил на стол карандаш, сел в кресло и указал мальчику на другое, напротив себя. «Садись». Егорка со страхом глянул на высоченную спинку кресла и, подойдя к нему, неловко, боком сел на ручку. Теперь главный архитектор оказался вовсе рядом с ним, и он затаил дыхание, боясь поднять глаза. Мужики говорили, что взгляд главного, если он сердится, прямо жжет до костей. «Куда ты собираешься уйти?» – тихо, очень мягко спросил Манферен. «Куда ты пойдешь?» «В барак», – ответил мальчик, пальцем вытирая нос. «В барак? К мужикам. А чего? А того, что места тебе там не положено. Ты ж не рабочий». Егор насупился. «Батька ж рабочий был. А мне куды было деваться, а ныне куды?» Агюст кашлянул немного тоже смущенно. «Но тебе там работать нельзя. Ты же еще маленький». «Я?» Мальчик встрепенулся. «Не, я, ваша милость, могу работать. Вы возьмите меня. Ну-ну, хоть кем. Я сильный. Или вы думаете, я слабый, потому как с лесов упал, так они же разъехались. Доски там гниловаты были. Подрядчик, собака, подсунул. Он за это ответит». Голос главного стал суров. «Но тебе нельзя на строительстве оставаться. Здесь сильные мужчины калечатся, гибнут. Я подумаю, куда бы тебя пристроить получше». Егорушка зашмыгал носом и совсем низко свесил голову. «Не надо меня пристраивать. Оставьте при соборе. Я ж не пьяница какой, чтоб меня гнать». Агюст усмехнулся. «Экий упрямец. Ну, послушай, Егор, как тебя по отчеству?» «По отчеству я Кондратьевич», — угрюмо пробормотал мальчик. «Так вот, Егор Кондратьевич, Взять тебя на строительство рабочим я не могу. Ты же кирпичи таскать не сможешь, верно? А мастерству никакому не обучен. Или не так, а? Главный опять заговорил очень мягко. И Егорка решился еще прошептать. Так выучиться ж можно. Я памятливый. Фу ты, боже мой. Манферан придвинул свое кресло ближе к креслу Егора и наклонился, снизу вверх заглядывая в лицо мальчика. Ну что за упрямец? Тебе там медом намазано, что ли? Егор поднял голову. И, наконец, их глаза встретились. На лицо главного архитектора падал свет от горящих в бронзовом подсвечнике двух свечей, и мальчик вдруг с удивлением и облегчением понял, что в этом лице нет ничего грозного. Оно было внимательно и как будто немного печально, а синие глаза смотрели пристально, спокойно. Вокруг глаз и на большом, выпуклом лбу в ярком свете прорисовывались острые, резкие морщинки. Их было много, но лицо все равно казалось вблизи куда моложе, чем прежде. Издали, и Егорушка подумал, что главный вроде слишком молод, чтобы, как мужики говорили, строить собор 20 с лишним лет. Мальчик набрал в рот воздуха и, вздохнув, проговорил: «Не медом намазано вовсе. Мне собор нравится». «Что о?» Агюст даже привстал в кресле и тут же упал обратно. «Что ты сказал? Что слышали?» Уже совсем дерзко выпалил Егор. «Нравится мне собор Исаакиевский, вот я его строить и хочу». «Врешь», — вырвалось у Манферана. «Ты как это, подлизываешься? Да вот вам крест святой, да разве я врать-то стану? Красивый он, коли хоть один камень в нем положу, век гордиться буду». Агюст тихо рассмеялся. «Ну-ну, хорошо», — сказал, он взял мальчика за руку и осторожно притянул к себе. «Послушай, а тебе в рубашке не холодно?» «Не-а». Егор опять мотнул головой и доверчиво подошел к главному архитектору совсем вплотную, и тот, вдруг подхватив его подмышки, усадил к себе на колени. «Завтра Алексей Васильевич купит тебе одежду новую и башмаки». «Башмаки», — ахнул Егорушка. «Отродясь, у меня их не было. Ну так теперь будут». Кондрат Демин не сажал сына к себе на колени, не имел привычки его баловать, а каково было на коленях у матери, мальчик успел позабыть, и теперь вдруг его охватило ощущение незнакомого блаженства. Ему стало хорошо на коленях у этого человека, которого он прежде так боялся, что Егорушка невольно опустил голову на плечо главного и почувствовал, как учащенно колотится его сердце. «Не выгоняйте меня со строительства, Август Августович!» — ласково и настойчиво взмолился Егор. «К любому делу приставьте и поглядите, я справлюсь». Манферан засмеялся и ладонью провел по мягким Егоркиным кудрям. «Ладно, Егор Кондратьевич, а что бы ты хотел делать? Чему тебя обучить? Меня-то?» Маленький Демин просиял и тут же наморщил лоб и задумался. «Да я бы хотел». «Ну что стесняешься, говори». И Егорушка выдохнул. «Мне бы выучиться таких людей и ангелов мраморных делать, как те, что на дворе у вас. Можно тому научиться?» Агюст слегка отстранил от себя мальчика и посмотрел на него с еще большим интересом. «А во, а ты, оказывается, как это, с искрой Божьей. Ну-ну, научиться можно, только это трудно, Егор Кондратьевич. Сперва надо выучиться завитки и цветочки из мрамора вырезать, а потом уже к ангелам подбираться. Станешь всему понемногу обучаться, годами, а?» «Стану», — решительно сказал мальчик. «Отлично, по рукам». Агюст опять улыбнулся и сжал в своей руке Егоркин кулачок. «Через 5-7 лет хорошие мраморщики нужны будут больше, чем сейчас. Завтра же я попрошу Лажечникова, чтобы он взял тебя в обучение. Знаешь Павла Лажечникова?» Егор слегка поежился. «Еще б не знать, злой, как черт, поди-ка бить станет, но я не боюсь». Тут же спохватился он. «Пускай его бьет, все одно учиться буду, он не будет тебя бить», — главный говорил спокойно и решительно, и словам его нельзя было не верить. «И не так уж он зол, а мастер это хороший, все говорят, он и выучит тебя резцом владеть, а там посмотрим, может и дальше учиться будешь, если окажешься способным. Я договорюсь, чтобы тебе платили пока как ученику мастера». «А из какой ты губернии? Как тебя писать?» «Я питерский», — гордо сказал Егорушка. «И не крепостной. Батька у меня раньше на заводе Берда работал, а после вот сюда нанялся, собор строить. Работал хорошо, только шибко уставал. Тогда, когда брус-то сорвался, все отскочили, а он не поспел». Агюст опустил голову, отвел взгляд и несколько минут молчал. Одна из морщин, вертикально перечертившая его лоб, стала вдруг углубляться и даже немного удлинилась. Егорушке ужасно захотелось ее разгладить, он не утерпел и осторожно, одним пальцем провел по ней вверх и вниз и ощутил на пальце теплую влагу. пот, невидимо проступивший на лбу главного. Через два дня Егор Демин был зачислен учеником к мастеру-мраморщику Павлу Лажечникову и поселился с ним и с другими резчиками в их удобном и теплом бараке. Павел был рад взять мальчика в обучение. «Бог вознаградит вас, ваша милость, за доброту к сироте», — сказал он главному архитектору, который сам привел к нему ученика. «Но смотри же, Павел Сергеевич, головой мне за мальчика отвечаешь, чтоб он по лесам не лазал и под брусья не попадал, не то худо будет», — предупредил Манферон. «Да гляжу, как за детем родным», — пообещал мастер, — «и без подзатыльников учи, понял, а уж это, как придется». Лажечников развел руками и хитро подмигнул, отчего его изуродованное лицо сразу стало приятнее. «Не могу слова дать, но уж постараюсь. Да вы ж не бойтесь, Август Августович, от подзатыльников детишки только понятливее бывают». Обучение Демина мастер начал с первых же дней, и вскоре до Манферона дошло, что Лажечников доволен Егоркой. Впрочем, мальчик нередко появлялся в доме у главного архитектора, вернее, во дворе его дома, куда ему было разрешено приходить в свободное время, чтобы проведать любимых греческих богов. Там он подолгу играл с Еленой, и вскоре дружба их стала так тесна, что Элиза и Анна без раздумий начали брать Егорушку на воскресные прогулки по летнему саду, зная, что с ним Леночке будет куда веселее, да заодно он и маленького Мишу покатает на плечах, если Алексей не сможет пойти гулять со всем семейством. Алексею нравился смышленый мальчишка, он не возражал против дружбы его с Еленой, наоборот ей радовался и сам учил Егорку читать и писать, чтобы ему стали доступны Леночкины книжки. «Ты рассказывай ему все, что знаешь», — говорил он дочке. «Он, видишь, как понимает все. Ему сейчас только и учиться, грамоту узнавать. Я вон в 19 первые буквы узнал и то теперь грамотный. А из него, как знать, кто еще будет. Может, умнее нас всех вырастет». 21. В этот вечер гости собрались как-то сами собою, как шепнула мужу на ухо Анна, взяли да и напросились. Явились ученики-архитекторы Штекеншнейдер и Ефимов, молодой помощник Манферона на строительстве Шибаев, этот зашел с докладом да так и остался. Явился художник Плюшер, свой человек в доме с тех пор, как лет 7 назад написал неплохой портрет хозяина. Неожиданно пришел Деламье. Первым же явился и последним ушел гость, который недавно стал вхож в дом каменщика, но, кажется, уже пользовался здесь доверием. Это был совсем еще молодой человек, ему было 24 года. Однако его уже знали в ученых кругах и говорили о нем как о будущем блестящем археологе и историке. Он носил немецкую фамилию Кёни и в придачу титул барона, но прозывался попросту Борисом Васильевичем. Этот юный любитель древности проник в особнячок на мойке с чьим-то рекомендательным письмом и заявил хозяину, что спать не может, мечтая увидеть знаменитую манферроновскую коллекцию. Агюст снисходительно выслушал молодого человека и провел его по внутреннему двору, в котором стояли античные и несколько современных статуй, затем показал камеи, фарфоры и шпалеры. К его удивлению, Борис Васильевич, правда смущаясь и краснея, как гимназист, однако же с полным знанием дела, тут же дал характеристику некоторым статуям, которые сам архитектор не мог точно датировать, а потом, увлекшись, прочитал чуть не целую лекцию о возникновении искусства камеи в Древней Греции, внезапно сбившись, умолк, заметив, что знаменитый архитектор смотрит на него широко раскрыв глаза и только что не открыв рот. «Простите меня, тут барон даже побледнел. Вы занятый человек, а я вам горожу глупости всякие да рассказываю то, что вы и без меня знаете. Нет, мсье, не знаю». И с этими словами Манферон подхватил онемевшего от радости Кёни под руку и увлек в свой кабинет. С тех пор молодой археолог стал своим человеком в доме каменщика, и никто уже не удивлялся, если он, как случилось и в этот вечер, являлся запросто, не предуведомив хозяев заранее. Обычно ему всегда были рады. «Право, не уходил бы отсюда», — проговорил Кёни, выходя с Алексеем во двор и при свете масляного фонаря рассматривая статуи. «Среди какой красоты вы живете, Алексей Васильевич? Я живу среди чудес», — улыбаясь, заметил управляющий. «А вы полюбуйтесь на них, сударь, не то ноябрь на дворе, мы их скоро в ящики попрячем, чтобы не простудились, и вы бы пальто застегнули, на улице ветер». Когда Кёни ушел, Алексей погасил дворовый фонарь, перед тем пройдясь между статуй, которые вечером нравились ему еще больше, чем днем, ибо в них появлялось что-то загадочное, неуловимое и в застывших их позах мерещилось слабое движение. Затем управляющий запер двери и, загораживая ладонью голубоватый язычок свечи, стал подниматься по лестнице. Из гостиной доносились голоса Анны и Вари, приводивших в порядок стол. В коридоре вторая горничная, низенькая, полная Ольга, подметала пол, стараясь потише шаркать метлой. «Хозяин куда пошел?» – спросил ее Алексей. «В кабинет к себе», – ответила служанка. «И вас зовет». Алексей быстро прошел оставшуюся часть коридора и постучал в дверь, украшенную инкрустацией с цветами и колибри. «Заходи», – крикнул из-за двери Агюст. Он сидел, как обычно, за столом, склонившись над небольшим акварельным рисунком. Управляющий подошел и через его плечо взглянул на лист. Там был нарисован пейзажный садик возле занятной круглой башни. «Нравится?» – спросил Манферан, не отрывая тонкой собольей кисточки от шероховатой поверхности бумаги. «Красиво», – подтвердил Алеша. «И для кого вы такую сказку делать будете?» «Представь себе, для собственного дома», – архитектор чуть повернул голову и подмигнул управляющему. «Могу я и себе что-то сделать, а? Хочу вот дом еще немножко перестроить, реконструировать. Только не сейчас, а через год-два. Сейчас не до того. Надо начать интерьер». Здесь Алексею не надо было спрашивать какой. Он знал, что когда его хозяин говорит не купол того-то и того-то или не отделка такого-то здания, а просто купол или отделка, то речь идет о соборе святого Исаакия. «Да ведь ваш интерьер уже принят комиссией и утвержден», – заметил Алеша. «Что вам он все покоя не дает?» Манферан повернулся в кресле всем корпусом и отложил кисточку. «Сядь-ка рядом, не стой над головой. Что мне не дает покоя? А ты знаешь, какие именно теперь начнутся сложности и неприятности?» «Да уж начались. Сегодня я перед императором осрамился». Алексей испугался. «Опять поспорили с ним? Опять? Да, опять, мой милый, увы». И Агюст, вдруг что-то вспомнив, расхохотался. Он долго хохотал, даже прослезился от смеха и, успокоившись, хлопнул Алексея по руке и начал рассказывать. «Понимаешь, после принятия проекта, разумеется, стали обсуждать, кто будет выполнять заказы, кто сделает в соборе живописные работы, это прежде всего важно. Я написал свое мнение, предложил пригласить наших господ академиков. Пускай спасибо скажут. Ну а государю иностранцы больше нравятся», так он заявил, что надо позвать художников из Италии и Франции. «Нет, каково, а, будто мало своих. И вот сегодня я по его вызову был во дворце, и он опять приступил ко мне с этим своим намерением. Ведь вот-вот напишет свое быть посему. Ну, я и раскипятился немного, не сдержался. И говорю ему, ты только послушай, что, государь, поймите, наши русские художники не хуже других напишут, а весь разговор, как ты понимаешь, по-французски». Алексей зажал рот ладонью, чтобы не рассмеяться еще громче хозяина. «Те, так и сказали наши русские», — выдохнул он. «Ну да, вижу, что император покраснел и смотрит на меня зло-призло. Так, думаю, вот теперь на дверь покажет, изволь ждать, пока гнев у него остынет». Но он вдруг хмыкнул и говорит мне, да так ехидно: «Добро же, мсье, пускай, пожалуй, что, пишут ваши русские. Стыд, да и только». «Отчего же стыд?» — продолжая смеяться, воскликнул Алеша. «Вот ему и стыдно стало. А вы сказали правильно. А кого же будете звать из художников?» Манферан стал загибать пальцы. «Согласие пока дали оба брата Брюлловы 69, господин Васин, профессор Алексеев, профессор Шебуев. Неф, наверное, будет, государь любит его, да и мастер он отменный, дай бог, чтоб не отказался. Хотелось бы Бруни 70 пригласить, да кто его знает, дел я с ним не имел, он больше живет за границей, чем в России. Говорят, капризуля, хуже меня, но пишет так, что дрожь разбирает. Видел медного змея? Ну и, само собою, Плюшера 71 позову, приятель как-никак и француз, нельзя обидеть, хотя не знаю, как он поладит с такими монументальными работами. И еще надо человек 15 звать, там работы бог знает, на сколько лет, и сложного будет немало». Тут он нахмурился и некоторое время молчал, отвернувшись. «А что будет сложно?» – спросил Алексей, уловив тревогу в голосе хозяина. Архитектор досадливо махнул рукой, будто ему не хотелось отвечать, но тут же и передумал. «Тебе скажу, ладно, боюсь я этих росписей по штукатурке. Сыро внутри собора, холодно, стены влажнеют, зимой будут индеветь. Почти все русские храмы не отапливаются, хватает летнего тепла, а фрески к морозу привычны, терпит. Но сухая штукатурка на свинцовом грунте – дело иное. Да и мрамор внутри будет страдать. Как я сразу не понял, Не знаю, и никто не понял, никто ведь мне не сказал. Разрабатываем, конечно, систему отопления, но надо многое переделать внизу, так что можно будет установить эту систему лет этак через 10. А писать они начнут вот-вот. Не посыпется у них штукатурка-то, а что же делать? Растерялся Алексей. Ничего, буркнул Манферон, работать, может быть, и ничего. Но в любом случае, тут он упрямо тряхнул головой, в любом случае, так или иначе, надо добиться прочности росписи. Пускай думают. Только о том, что я сказал сейчас, ты не вздумай, а вы меня не предупреждайте. Обиделся Алеша. Не впервые, слава богу. С кем-нибудь вы уже об этом говорили? Ни с кем, надменно отрезал Агюст. И ни с кем говорить не буду. Прежде пожара воду не льют. А с кем же вы отопление придумываете? Поймал хозяина на слове управляющий. Пока что сам с собою. И, сердито отвернувшись, архитектор снова взялся за соболью кисточку и наклонился над акварельным листом. На следующее утро он сразу отправился на строительство. Совершив обычный обход, выслушав мастеров и просмотрев отчеты своих помощников, он направился к мастерским мраморщиков, но его остановил вывернувшийся точно из-под земли мастер Максим Салин. «Август Августович, постойте-ка, доброе утро, Максим Тихонович». «Ну вы точно черт из табакерки, что-нибудь случилось?» Мастер заулыбался, его доброе, по-былинному красивое лицо приняло лукавое выражение. «Дурного ничего не случилось, а поглядеть кое-что надо. Не пойдете ли со мной в мою мастерскую минуток на 5?» Агюст сразу понял, в чем дело. «Закончили». Он так и подскочил от радости. «Вы закончили его?» «Да, так точно. Посмотрите, 11 лет ведь возился, так ведь после работы», — воскликнул архитектор. «По-моему, вы быстро справились. Ах вы, умница, золотой человек». Быстрым шагом они дошли до мастерской Салина, отдельно построенного небольшого домика. Внутри он был разгорожен надвое. В первой половине работали над деревянными заготовками двое подручных, учеников мастера, во второй священнодействовал он сам. Манферон знал, что Максим Тихонович часто засиживается здесь до глубокой ночи, если только не берет работу домой. Инструментов и приспособлений он немало держал и на своей квартире. На широком деревянном столе, среди мелких белых стружек, стоял большущий картонный куб. В воздухе витал вкусный запах свежего дерева. «Показывайте!» С нетерпением воскликнул архитектор. Салин подошел к столу. В каждом его движении была такая уверенность и гордость, словно он сознавал, что сейчас его признают кудесником и богом. Да так и было на самом деле. Максим Тихонович никогда не хвалился своей работой, своим тончайшим умением, однако цену ему знал. Картонный куб был поднят и решительно отброшен в сторону. Агюст вскрикнул от восторга. На столе мастера стоял собор, тот, что высился сейчас посреди площади. Было скопировано все пропорции, точеное изящество коринфских колонн, высоко взлетающий вверх купол, скульптурные рельефы и статуи, которыми предполагалось украсить здание. Это был самый настоящий собор святого Исаакия, только уменьшенный в 166 раз. «Невероятно!» — по-французски прошептал Манферон. «Просто не поверить, что вы сказали!» — деловито спросил мастер, хотя по выражению лица главного архитектора прекрасно понимал смысл его слов. «Извините, Максим Тихонович, я забылся. Ну вот, разучился по-русски говорить». На щеках Агюста выступила краска, он весь сиял. «Такая модель достойна украсить Академию художеств, и я скажу государю, что ее дарить никому не надо. Вы создали шедевр, поздравляю вас». И он так сжал руку Салина, что тот присел. «Ну и пальцы у вас, Август Августович, силища». А модель удалась и точно. «Вчера смотрел на нее, смотрел, на силу домой ушел. Жена меня в слезах встретила, говорит, думала, тебя где-нибудь дорогой убили да ограбили». Он рассмеялся, уже не скрывая радости и гордости. «Вам цены нет, Максим Тихонович», — продолжал Агюст. «Право, напрасно вы не заключили сразу договора с комиссией, чтоб получить хорошие деньги за эту работу. Она тысяч стоит. Это я виноват, черт бы меня разодрал, мог и сам подумать». «Да что вы», — Салин махнул рукой. «В деньгах ли дело? Да я же и получаю-то ныне немало, вашими заботами. Ведь это такое счастье было, вот так, своими руками, его такой выточить, собрать. Ведь ни одного гвоздочка в модели сей нет, ни капельки клея, все по дырочкам и стерженькам собрано. Годами, десятками годов стоять будет, не рассыпется». 72, а вы говорите, деньги. Не надо мне богатства, Август Августович, счастья в нем нет. Вы, кабы хотели, так бы на этом строительстве бог весть как нажились, а ведь и вам не надо, само дело дороже». Монферран удивленно посмотрел на мастера. «Что-то вы не то говорите, Максим Тихонович. С кем сравнились? Вы знаете, сколько я зарабатываю? Теперь почти 6000 рублей в год. Мало, для вас немного», — твердо ответил Салин. «Вы же за 1000 человек и работаете, да еще и как. Вон опять глаза покраснели, опять ночью, стало быть, с книжками, с чертежами. И я не ту наживу в виду имел. Заработанное разве же так называется? Другие вон воруют и с того живут, им и 10000 в год мало. Про меня говорят, что и я ворую», — усмехнулся Агюст. Салин выразительно посмотрел на главного архитектора и отпустил словцо, которое никак не вязалось с нежным запахом свежего дерева, чистыми белыми стружками и крохотным собором на столе. Затем, перекрестившись, словно для того, чтобы смягчить брань, Салин сказал: «Брехунов на свете много. Кто с вами не работает, тот такое и городит. А мы-то, рабочие люди, видим, что и как, нас не обманешь». Монферран улыбнулся, еще раз пожал руку мастера и собирался уже уходить, как вдруг, что-то вспомнив, остановился, быстро вытащил из внутреннего кармана сюртука серебряные часы на витой цепочке и протянул их Салину. «Возьмите от меня, Максим Тихонович, с моей благодарностью». Мастер было обиделся. «Август Августович, ну к чему вы?» Однако архитектор прервал его. «В подарок за вашу работу. Прошу вас, это делал такой же, как вы, великолепный мастер, мсье Бреде, знаменитый парижский часовщик. И между прочим, по моему рисунку, я эти часы сразу узнал». «Как узнали?» – удивился Салин. «Вы их разве не с собой привезли из Парижа?» «Что вы?» «Конечно нет. Когда я уезжал, мне такие часы были не по карману, я бы на них за год не накопил. Это я в прошлом году здесь увидел в антикварной лавке и не удержался. Но у меня ведь еще есть, и не одни. Возьмите». Максим Тихонович взял часы и долго их рассматривал. На его коричневатой морщинистой ладони сияющее серебряное чудо, покрытое плетеными черненными кружевами, украшенное аметистами и опалами, выглядело, как ажурно-золотой колос спелой ржи, упавший на темную осеннюю землю. «Вещь дивная», — благоговейно проговорил мастер. «Благодарствуйте, сударь. Как судьба сложится, вперед не знаю, но одно скажу. С голоду помирать буду, а подарка вашего не продам. Разве что, если детям худо будет». «Что вы, Максим Тихонович?» Монферран посмотрел на него почти с испугом. «Как это вы да помирать с голоду, а в жизни все бывает?» Пожал плечами Салин. «Нам, мужикам, это ведомо. Был я крепостной, никто, а вот попал в Петербург, в академии учился, ныне вот при вас, а там мало ли как опять повернется, но все одно я счастье узнал уже, его уже у меня не отнять, и зато вам спасибо больше, чем за часы ваши и за всю вашу доброту». И опять сияющими глазами он посмотрел на прекрасное диво, крохотный деревянный собор. Часть четвертая. Каменный гимн. И, проехав городскую заставу с ветхим обелиском и одноэтажным домиком полицейской таможни, карета еще несколько минут тащилась вперед, вихляя по дороге и, точно хромая лошадка, припадая на правый бок. Потом кучер натянул поводья. «Не езда это, барин!» — крикнул он, поворачиваясь на козлах и заглядывая в передние оконцы. «Полетит же колесо к чертовой бабушке! Надобно закрепить!» «Крепи, раз надобно!» — последовал ответ. Дверца кареты распахнулась. Оттуда высунулась белокурая голова без шляпы. Среди льняных прядок светились на солнце неуловимые вплетения серебра. Впереди ежилась на утреннем холодке тусклая городская окраина. Один другого скучнее тянулись серые деревянные дома, маленькие и кособокие, между ними щерились серые заборы, а из-за них вскидывались ветки деревьев и кустарников, по-апрельски еще оголенные. Но куст вербы, нависший над переполненной водою канавой, весь был покрыт толстыми серыми пушками, будто завернулся в беличью накидку, да она порвалась, обнаружив красноватые упругие ветви. Сразу за кустом была дверь трактирчика со смешной вывеской. Самовар, прикрытый лаптем. К трактиру лепилась лавочка, еле видная, совсем низенькая. Однако же и она была с вывеской, на коей значилось: «Товары для всякой надобности. Купец третьей гильдии Ермилов. Санкт-Петербург». «Господи помилуй, ну вот мы и в Санкт-Петербурге», — прошептал Монферран, прочитав эту надпись. Затем он перекрестился и легко, не держась за дверцу, выскочил из кареты. От его светлых башмаков брызнули в стороны мутные капли. «Панталоны измажете, Август Августович!» — крикнул Алексей, в свою очередь вылезая из кареты. «Под ноги смотрите, не то переодеться будет ни во что, все упаковано на славу. Знаю, Алеша», — архитектор обернулся через плечо и подмигнул, «но не сидеть же в карете. Вечно у меня на пути в Петербург кареты ломаются или в грязи застревают. Пойдем в трактир закусим, а?» — управляющий покачал головой. «Не голоден я, сударь, если позволите. Помогу кучеру с колесом, а то он до обеда провозится. Как хочешь». Агюст прошел по разбитой весенней дороге десятка два шагов и остановился возле куста вербы. Ему захотелось дотронуться лицом до беличьих серых пушинок, и он, нагнувшись, мотнул головой вправо и влево так, что цветущие ветки мягко защекотали его щеки. Вышедший в это время из дверей трактира мужичок с большой корзиной, надетой на локоть, посмеиваясь, смотрел на архитектора. Тот заметил его взгляд, поднял голову. «Чего смотришь?» Мужик повел плечом. «Ничего, гляжу просто. Домой, барин, едете?» «Домой», — радостно подтвердил Агюст, улыбаясь и втайне боясь, что улыбка у него получается глупая. Оно и видать, что так, что домой. Мужик тоже улыбнулся в бороду. «А издалеча ли?» «Из Парижа». «Ну, а и как оно там?» «Всего понемногу», — развел руками архитектор. Войдя в трактирчик, украшенный вывеской с самоваром и лаптем, Агюст прошел между некрашенными столами, за которыми тянули пиво извозчики, и уселся за столом в углу, как всегда любил делать. Хозяин трактира, еще молодой, но уже толстый, мордастый детина, тотчас заметил богатого гостя и подбежал к нему с самой услужливой маской на лице. «Что сбудет угодно-с? Мне, любезный, чего-нибудь закусить? Не слишком сытно, но на два часа дороги, да стакан вина, если есть приличное, и поживее. Сию минуту-с, ждать никак не заставим-с». Извозчики и двое полицейских, игравших в кости за столом возле дверей, оглядели путника, почмокали губами, оценив дорогую трость и лайковые перчатки, и вновь занялись пивом и тушеными карасями. Трактирщик принес на медном подносе яичницу, кусок жареного леща с недурным соусом и высокий стакан чего-то густо малинового, оказавшегося действительно сносным вином. «Желаем с удовольствия». Привычно и ловко прихватив поднос под мышку, толстяк подцепил со стола рублевку и загнулся в восторженном поклоне, ибо сдачи посетитель явно не требовал, и тотчас исчез. Пока архитектор разделывался с яичницей, кто-то из гостей трактира вышел за дверь, кто-то зашел, какого-то упавшего из-за стола малого подручный толстяка выпихал в шею, сопроводив еще и картечью сочных кабацких словечек. Задумавшись, Агюст уже не следил за происходящим. Вдруг рядом с ним прошаркали чьи-то стертые подошвы, возле него остановились, и хрипловато густой голос тихо сказал: «Барин, угостите кружкой пива старого человека». Архитектор поднял голову. Нависая над его столом, припав к толстой палке клюке, рядом стоял высокий, но сгорбленный старик. Морщинистое, будто резное лицо его выступало из круга седых поредевших волос, в бороде еще виднелись темные волоски, запавшие глаза немного слезились, но взгляд их был не тусклым, а как бы догорающим, в них еще теплились искры. В его позе, взгляде, голосе было не подобострастие, не мольба, а мудрое, покорное признание грустной необходимости просить и одновременно гордое намерение немедленно отойти, если на его просьбу ответит презрением. Говоря, он протянул вперед левую руку, она чуть дрожала, но в очертаниях ее угадывалась сломленная сила. Монферран быстро сунул руку в карман, удачно поймал там полтину и протянул старику. «На здоровье, уважаемый». Старик взял серебряную монету, поднес к лицу и, слегка улыбаясь, проговорил: «А кружка-то пива пятак стоит». Агюст небрежно улыбнулся в ответ: «Сегодня прохладно, выпейте лучше вина, а вино закусить надо. Благодарствуйте за щедрость». В окрепшем голосе старика прозвучали звонкие, сильные ноты. Он смутно что-то напомнил архитектору, но Агюст уже уходил вновь в свои мысли и даже не заметил сразу, что проситель не отходит от его стола. Затем, почувствовав, что он все еще стоит рядом, опять вскинул голову. Старик смотрел на него и улыбался.